Сергей Беляков. Палиндром без глаголов. Читает Катерина Сычева. Дождь, сырость, переход, эскалатор, промокшие ноги, давка в метро, ощущение мужланской лапы ниже спины, безразличие, грязь, дверь, запах мазута, эскалатор, переход, сырость, дождь. Улица, бар, дверь, колебания, бокал вина, сигарета, участливые зеленые глаза, легкая улыбка, снятые украдкой очки, улыбка в ответ, разговор, смех, еще бокал. Ощущение знакомого щекотания внизу живота, крепкое колено к бедру, дурманный запах чистого, сильного тела, теплота, уют. Доверие, нескромное предложение, стыд, отказ, колебания, дверь, бар, улица. Машина, сигарета, холод, смех. Рука на бедре, тепло, желание. Светофор, поворот, еще поворот. Незнакомый район, унылые дома, сумерки, тени на стенах. Запущенный отель, нечистоплотный хозяин, сальный взгляд, дешевый номер. Опытная рука на груди, растущее желание, влага под властными пальцами, ненасытные губы. Желание, проникновение, боль, стон, страсть, сброс, расслабленность, опустошенность, отрешенность, деньги, обида, пощечина, удар в ответ. Кровь, одиночество, дешевый номер, незнакомый район, тоска, холод, сигарета, машина. Постылые апартаменты, вековая трещина над мойкой, немытая посуда, окаменевшие спагетти, пойло в бутылке без этикетки, кофе, засохшая кровь у разбитой губы, отвращение, сигарета, тщетное ожидание звонка, ванна, зеркало. Ненавистное похотливое тело, пар, искушение, лезвие, звонок, долгий разговор, прощение, воскрешение, угрызение совести, боль в губе, еще звонок, разговор с подругой, отчаяние, пойло, вековая трещина, постылые апартаменты. Бессонная ночь, песок в глазах, сквозняк, сигарета, тамбур поезда, приставучий сопляк. Далекие рваные голоса, забытье, чугунная голова, тревожный запах столицы, день, аэропорт, ожидание, колебания, самолет, полузабытье, чужой язык, аэропорт, головокружение от собственной решимости, самолет, остров, игрушечный аэродром, сигарета, ветер, песок в глазах, бессонная ночь. Утро, подруга, слезы, предложения, осознание неотвратимого, взгляд в океан, запах магнолий, чувство покоя, решение, дом на краю залива, сон, лапки гекконов по стенам, мерная тень пальм, умиротворение, местная школа, работа, дети, радость общения, четвертая неделя, усталость, тошнота утром, врач, факт, осознание неотвратимого, предложение врача, слезы, подруга, утро. Запоздалое раскаяние, осознание непоправимого, звонок издалека, отказ, снова отказ, безысходность, ненависть, прощение, прощание, день без конца, ночь без конца, неделя без конца, решимость, 9 квадратов на календаре, боль, растворение жизни, разделение себя, осознание, запоздалое раскаяние. Муссон, волглые ночи, дождливые дни, сын, крепнущие пальцы, требовательный рот, забота, сосредоточенность, болезнь, самоотречение, кризис, ожидание, медленное выздоровление, конец лета, крепнущие пальцы, сын, дождливые дни, волглые ночи, муссон.